сталинский план преобразования природы. Но вскоре появилась масштабная идея предотвращения сельскохозяйственных проблем как таковых. Одним из самых важных для Сталина планов, вошедший в историю как «Сталинский план преобразования природы», был принят 20 октября 1948 года. Соответствующее постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ носило название «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Согласно сталинскому плану, с целью предотвращения засух и песчаных бурь на территории южных районов планировалось высадить более 4 миллионов гектаров леса и создать водоемы, преобразовав коренным образом флору и фауну страны Советов. В этом сталинском плане преобразования природы было запланировано и возведение промышленных электростанций и прокладка каналов, которые получили громкое название «Великих строек коммунизма». Были возвращены к жизни проекты, созданные еще в середине 30-х годов, когда был построен канал «Москва-Волга». Несколько веков люди пытались соединить каналом реки Волгу и Дон. Одну из первых известных нам попыток строительства предпринял Петр I, но из-за русско-шведской войны работы были свернуты. В Российской империи существовало более 30 проектов возведения канала, но при этом ни один из них так и не был даже начат. В СССР в середине 30-х годов создан проект строительства канала, но само строительство началось только в 1948 году. Руководил им Сергей Жук, а работали на строительстве как так называемые враги народа, так и уголовники, а также вольнонаемные строители и пленные немцы. И заключенные, и вольные работали на одних и тех же работах. Нередкостью были смешанные бригады. Зэкам было обещано в качестве награды досрочное освобождение. На стройке день содержания под стражей засчитывался за 2-3 дня. И действительно, к примеру, только из работавших на Цимлянском гидроузле досрочно были освобождены 26 тысяч человек. 3 тысячи бывших каналоармейцев получили государственные награды, 15 человек были удостоены ордена Трудового Красного Знамени. Около 2 часов дня, 31 мая 1952 года, воды рек Волги и Дона впервые слились. Но до торжественного открытия оставалось почти 2 месяца. И вот 27 июля 1952 года состоялось торжественное официальное открытие Волго-Донского канала. Именно в этот день каналу было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.